Глава восьмая. «Машина номер 23! Машина номер 23! Ответьте 13-му! Ответьте 13-му!» «23-я машина слушает!» «Сигнал 13-го! Грэмерси-стрит! Жалобу подал Сергей Росноков! Дымовая бомба в печи для сжигания мусора! Сигнал номер 13! Машина номер 36! Машина номер 36! Сигнал номер 11!» «Говорит 36-я. 36-я слушает. Что там у вас?» «Говорит 23-я. Какой адрес вы называли?» «Погодите, 36-я. 23-я. Я его вам дважды повторял. 23-я. Чем вы...» «Говорит 36-я. Говорит 36-я. Перехожу на прием». «Адрес 735 по Грэмерси. Теперь запомните, 23-я». 735 Грэмерси, вас понял, прием закончил. Машина 36-я, машина 36-я, отзовитесь.